Глава сороковая. Лора проснулась. Оконные стекла за раздвинутыми занавесками были совсем еще темными. Лора не помнила, что именно ее разбудило, но ее сердце колотилось от страха. В комнате было абсолютно тихо, лишь за окном бесновался и завывал ветер. Лора села в кровати и постаралась взять себя в руки. Постепенно ей удалось, и страх отступил так же внезапно, как и появился. Встав с кровати, Лора ощупью добралась до умывальника. Холодная вода помогла ей успокоиться. Она поставила стакан на место и направилась обратно, беззвучно ступая по ковру босыми ногами. Она ни за что не сумела бы объяснить, откуда это ощущение появилось. Но она совершенно точно знала, что должна запереть свою дверь. И все же, прежде чем это сделать, она приоткрыла ее и выглянула в коридор. Яркий свет ударил ей в глаза, и она поморгала, привыкая к нему. Коридор уходил направо, пустым, освещенным тоннелем. Лора облегченно вздохнула и повернула голову налево. У нее тут же перехватило дыхание. Со стороны галереи к ней медленно приближалась Агнес Фейн. Страх тут же вернулся, только теперь это был даже не страх, а липкий ледяной ужас. Казалось, Лора утратила всякую способность передвигаться. Агнес Фейн ходила! Она шла совершенно прямо, чуть подволакивая левую ногу, и приближалась так медленно, что Лора тысячу раз успела бы захлопнуть дверь и повернуть ключ. Но она стояла не в силах пошевелиться и ждала. Агнес Фейн подошла ближе, и Лора разглядела лицо, похожее на белую маску, и пурпурный халат, перечеркнутый белой нитью жемчуга. Агнес Фейн остановилась и, оперевшись рукой о стену, посмотрела на Лору с высоты своего роста. В ее темных глазах сквозил холод. «Почему ты встала?» – наконец заговорила она. «Я испугалась», – честно призналась Лора. Агнес Фейн смирила ее взглядом, в котором не было ни интереса, ни гнева, ни презрения. Ничего. «Чего же?» – медленно спросила она. «Я не знаю», – запинаясь, пробормотала Лора. В черных глазах Агнес что-то сверкнуло. «Так возвращайся в постель!» – резко приказала она. «И запри дверь на оба замка. Лежи и спи. Ты меня поняла?» Лора поспешно кивнула. Сделала шаг назад и, прикрыв дверь, быстренько повернула ключ. Снаружи послышались удаляющиеся шаркающие шаги. На ощупь, отыскав дверь в ванной, Лора заперла ее, потом включила свет, подошла к кровати и легла. Даже не зная, что была на волосок от смерти, она вся дрожала от ледяного ужаса.